Байкеры переглянулись и начали перешептываться, а затем вперед вышел Боров. — Господин, мы не хотим умирать, но и всю жизнь посвящать служению тоже нет никакого желания. Наша жизнь — это прямая дорога и свободный ветер в лицо. Пафосно закончил второй человек в банде Зефира, на что послышались одобрительные возгласы со стороны остальных байкеров. — Ладно, но клятву я с вас не сниму, так как вы знаете мой секрет, а, скорее всего, узнаете еще больше. Но и насильно держать вас я не намерен. Мне нужны бойцы, готовые биться не за страх, а за... И тут я задумался. А ведь и правда, люди должны быть заинтересованы в служении, иначе толку с таких слуг. И как мне заинтересовать вот этих вот любителей кожи и металла? Вы сможете неплохо заработать, позволить себе собственное жилье. Да, вам всем будет выплачиваться нехилое жалование. Байкеры повеселели. Но это я сказал лишь, чтобы привлечь внимание и усыпить бдительность. Только подумайте, вы можете стать настоящими слугами рода. Разве это не награда? Разве вы не хотите лучшей жизни для своих детей? Я не верю, что вам действительно нравится жить во вшивых мотелях, есть в дешевых забегаловках и трахать дорожных шлюх. А зарабатывать мелким разбоем? Разве вы об этом мечтали? «Да у нас и детей-то нет», — со скорбным лицом ответил за всех Боров. «Так и не будет никогда с такой-то жизнью!» Я подошел ближе. «Вы поймите, вам выпал уникальный шанс. Вы стали слугами моего рода случайно, а ведь такое нужно заслужить. Вы же просто оказались в нужное время в нужном месте». Много у вас знакомых, которые, не обладая способностью к Бахиру, смогли стать слугами любого, даже самого захудалого рода. Байкеры отводили глаза и переглядывались. Насколько я понял, из местной сети такие, как они, были нафиг никому не нужны. — Извините, Климент Аристархович, я буду вам служить на совесть, — сделал шаг вперед Боров. Его примеру последовали еще двое байкеров. «Это хорошо. Думаю, на мою усадьбу нападут в ближайшее время, и мы должны быть готовы. Мне будут нужны еще бойцы и оружие». «Господин, вы граф и можете нанять в слуги одаренных. Зачем вам мы?» — не удержался от вопроса Зефир. «Хороший вопрос», — я кивнул. «Дело в том, что в прошлый раз на мой род напали с подавителями Бахира и перебили моих родных и слуг рода самым обычным холодным оружием». Байкеры удивленно выдохнули. «Я хочу быть готовым именно к такому силовому нападению», — ответил я на вопрос новоиспеченного слуги. «Я тоже согласен», — встал рядом с Боровым Зефир. «Сколько вам нужно человек, господин?» А вот это уже маленькая победа в приручении диких байкеров. За главарем пойдут и остальные. «Помимо вас еще 40 человек будет достаточно. Но если изъявят желание больше людей, то я возьму всех. Сейчас мне нужно любое усиление». «Господин, любой, даже самый тупой байкер, перед тем, как принять клятву верности, полезет в сеть и перелопатит всю доступную информацию о роде, в который собирается. А что известно о вас и вашем роде? Что у вас убили всех родственников и слуг? Что сейчас правит родом сопл...» Зефир замялся. «Нет, ты все верно говоришь, я и есть сопливый мальчишка. И будь я на месте потенциального соискателя, все сделал бы так же. Но что ты предлагаешь?» Володя пожевал губами, обвел взглядом всех присутствующих. «У нас фестиваль стартует сегодня. Там проходит ежегодный турнир по рукопашному бою. Без Бахира». На последнем слове байкер сделал акцент. «Выигравший турнир на какое-то время становится звездой, королем тусовки. Это очень престижно среди байкеров, так как на ринг выходят лучшие из лучших. Вы меня понимаете, господин?» Я кивнул. «А ведь это неплохая идея. Если я выиграю турнир, то мой авторитет явно поднимется в глазах этих самых байкеров. Я смогу выбирать из кандидатов, а не набирать кого попало. Здравое предложение, Володя, хвалю. Во сколько турнир? В полночь, не задумываясь, ответил Зефир. Я посмотрел на время. Стрелка часов приближалась к половине шестого. Еще есть время. Я осмотрел байкеров, выглядели они не очень. В первую очередь из-за водных процедур при нашей встрече. Но в глазах не у всех, но у многих загорелась надежда. Люди должны во что-то верить, обязаны иметь мечту, то, ради чего стоит жить. Но, господин, там будут выступать опытные бойцы, с годами боев за плечами и такими уличными потасовками, которые вам и не снились. Скептически заметил Боров. «Ничего, я справлюсь». Я сделал паузу. «Нам всем нужно привести себя в порядок и подкрепиться». Байкеры одобрительно заголосили. Наконец вернулись на хай с Гердой. Монгол подошел ко мне и негромко сообщил. «Господин, нас посетили мелкие грабители. Они утащили позолоченные подсвечники, серебряную посуду и еще по мелочи». «Хорошо», — констатировал я. «Что еще? Сокровищницу вскрыть пытались?» «Нет, господин». Слуга склонился. «Хоть собак заводи». В дверь позвонили, я напрягся. Но Герда моментально оказалась возле двери и, открыв ее, радостно сообщила. «Доставка из ресторана». Я невольно улыбнулся. «Все-таки Герда умница». Да, доставка это не сама приготовила, но девушка подумала о людях и озаботилась ужином. И это несмотря на скверное предсказание. Когда только успела. На пороге оказались три крепко сложенных мужчины с полными руками каких-то пакетов. Байкеры перехватили еду и помогли Герде отнести все в гостиную. «Всех прошу пройти в гостиную и подкрепиться». Байкеры радостно проследовали за Гердой и едой, но сам я остался на месте. Подойдя к зеркалу, посмотрел на отражение. На меня уже смотрел совсем не тот сопляк, которого я повстречал в первый день своей жизни в этом мире. Черты лица неуловимо изменились. Чувствовалась внутренняя сила и характер, хотя и выглядел я изможденным. Черты лица заострились, скулы отчетливо прорезались на лице. А вот под глазами виднелись фиолетовые мешки, но это от недосыпания. О том, что я стоял в рваных джинсах и разодранной рубашке, можно было не говорить. Но изменения были видны не только на лице. Раздались плечи, мышцы рук стали рельефнее, на миг мне показалось, что и ростом я стал выше. Неужели так повлияла жемчужина? Я повернулся в сторону кухни. Странным образом есть не хотелось. Хотя аромат еды наносился очень приятный. Мне захотелось хотя бы минуту тишины, а еще помыться. Так почему бы и не совместить и то, и другое? В душе я провел минут 30, не меньше. Все же вода убирает нервное напряжение и накопившуюся усталость. Выйдя из ванной, застал на своей постели Герду. Девушка сидела на краешке кровати, обольстительно скрестив ножки, и ожидала меня. Предсказательница поставила поднос на маленький письменный столик рядом с кроватью. Я невольно улыбнулся. «Господин Климент, это блюдо с одного из островов Великой Монголии, называется суши. Здесь королевская креветка, запеченная в специальном соусе и специях. Очень вкусно». Герда взяла руками суши и эротично надкусила ее с краю. Я присел рядом и повторил за предсказательницей. «И правда вкусно», — подтвердил я. «Но я помню, в моем мире это ели палочками». «Здесь это не прижилось. Насколько я знаю, так едят только на нескольких островах». Это не казалось чем-то удивительным. Если история пошла по другому пути, то кушать палочками могли счесть как нечто оскорбительное или варварское. Вот и не стали себя мучить. Может, оно и к лучшему. Герда взяла в рот клубнику и, окунув в сливки, положила себе в рот и зажала губами. А затем потянулась ко мне и двусмысленно показывая, что клубнику нужно съесть. Я подчинился. Но Герда не спешила прерывать поцелуй, а прижалась ко мне сильнее. Через секунд 10 я почувствовал, что мое естество налилось кровью, а полотенце на бедрах натянулось, и осознал, что организм пришел в боевое положение. Я уже не помнил, как с девушки слетела блузка и юбка, и почему ее лифчик оказался на подоконнике, а трусики повисли на люстре. Крышу мне снесло знатно. Помню лишь, что двигался очень быстро, дышал отрывисто, а сердце чуть не выпрыгивало из груди. Для меня мир остановился, и в нем осталась только Герда. Я пришел в себя, когда уже лежал на спине, а предсказательница обнимала мою руку. Ножку она закинула мне на колени. Я почувствовал, как щиплет спина, и улыбнулся этому. Герда, судя по всему, себя тоже не сдерживала. Может, именно ради таких моментов и стоит жить? Девушка прошептала. «Я боюсь». Я тяжело вздохнул. Проблема никуда не делась, и ее нужно было решать. «Мы справимся. Все будет хорошо. Предупрежден, значит, вооружен». Герда сильнее обняла руку и прижалась еще ближе. Я ощутил на щеке ее горячее дыхание, а я пообещал себе, что при следующей встрече убью Морозова, чего бы мне это ни стоило. В этот раз я оказался на глиняном холме. Всюду горели костры, стояли котлы, и привычная адская жизнь бурлила и стонала от боли. Впрочем, оставшихся животных после наводнения вылавливали и сдирали кожу живьем. Долбанные демоны, что с них взять? Я ощутил, что сзади кто-то появился. «Ах, вот ты где!» Я обернулся и увидел демона. Велиафон засунул в пасть кусок жареной голени. Судя по всему, она когда-то принадлежала какой-то птице. «А у меня второй ужин», — сообщил мне высший демон. Он щелкнул пальцами сосисками, и мы оказались в другом месте, где передо мной расположился стол, заставленный неприхотливой адской пищей. «Приятного аппетита!» Я присел за стол, но к еде не притронулся. «Значит, ходят слухи, — продолжил демон с набитым ртом, — что в вашем мире грядет война. Пока это совсем не очевидно, но узел противоречий так затянулся между вашими государствами, что другого выхода просто нет». «Отлично. И кто с кем будет воевать?» «Пока непонятно, но многие просто пускают слюну от предвосхищения. Будет что-то грандиозное». Демон продолжал есть и говорить одновременно, отчего из пасти то и дело вываливались куски мяса. «Война — это столько возможностей для контрактов. Матери готовы продать душу, чтобы сына на войне не убили. Отцы рады распрощаться с душой, чтобы отомстить за своих женщин. Полно возможностей!» «А откуда информация?» «Так многие высшие демоны готовятся. И я тоже начал. Война — время жатвы душ». «Вот оно как. А вот если предотвратить войну, то хрен вам будет, а не души». Я еле сдерживал себя, чтобы не высказать все в лицо демону. «Ну ладно тебе». Велиафон отложил обглоданную кость. «Если бы вы сами не жаждали крови соседей, то никакие демоны вас бы на войну не подбили». Он что, опять читает мысли? И почему Велиафон сказал, что именно демоны подбили людей на войну? Пытается мне что-то подсказать? «Это не я мысли читаю, это ты слишком громко думаешь». Велиафон заржал, как породистый конь. А вот про войну и то, что, возможно, это именно демоны подталкивают страны к массовому побоищу, он промолчал. Почему? У него свои интересы. Но высший демон сказал, что тоже готовится. Ты себе лишнего не придумывай. Тебе сейчас главное выполнить мой контракт. Что там будет, пока загадывать рано? Лучше раньше, чем позже, — заметил я, но демон не согласился. Ты себе нарисуешь картину мира, а потом будет сложно принять то, что происходит на самом деле. Не строй песочных замков пасечников, и не придется их разрушать. Ну вот, еще одна грань нашего разностороннего демона. Демон-философ. Вы таких видели? У тебя там музыка приятная играет. Просыпайся, пасечник. Глава 15. Я проснулся под приближающийся грохот песни одной немецкой рок-группы. С трудом сообразил, что нахожусь в машине и еду на заднем сиденье. Рядом сидела Герда. «Господин, вы уснули, и я решила вас не будить». Предсказательница мило улыбнулась. «Мы вообще где?» Я смотрел по сторонам и не мог понять, что происходит. «Ну как же, вы собирались на фестиваль байкеров, и вот приехали. Мы в 40 километрах от Москвы. Населенный пункт называется Фрязино или Фрязинова». «Фрязино я помнил, и оно где-то так и располагалось». Я вновь прислушался к музыке. Голоса и текст песни отличались от того Рамштайма, что я слышал, а сама подача казалась еще более грустной, чем в моем мире. Возможно, дело было в том, что здесь так и не возникло никакой Германии, а все эти германские графства и баронства находились в той или иной степени зависимости от Великобритании. По левой стороне заблестела открытая вода. «Это что, река?» — решил все же уточнить я. «Господин, это в 12 километрах от Фрязинова, река Клязьма». С переднего сиденья отозвался Нахай. «Мы приехали на фестиваль. Все же решил уточнить я». «Все побережье в палатках, фургонах и пьяных байкерах», — в этот раз ответила Герда. Глаза девушки блестели в лунном свете. «Конечно, мы на фестивале». Я вышел из машины. Моему примеру последовали слуги. А Зефира и его ребят я заприметил уже в 20 метрах от нас. Мои байкеры разговаривали с местными. На холме виднелась сцена. Мощные колонки в рост человека стояли по бокам. А на самой сцене бесновались одетые в черную кожу и с разукрашенными лицами артисты, исполнявшие песню немецкой группы. Теперь понятно, почему голоса отличались. В нос ударил запах шашлыка, и желудок приятно заурчал, как бы намекая, что сегодня я толком не поел. Та клубника, что скормила мне Герда, не в счет. Ничего, буду пока голодным. Если получится выйти на ринг, то набитый желудок будет только мешать. Зефир обернулся и, увидев меня, потащил ко мне какого-то субтильного байкера с основательно заросшим лицом. «Господин, это мой хороший знакомый, Штифт». Я приветливо протянул руку и представился. «Меня зовут Климент». «Зефир сказал, что вы граф Демидов». Штифт не сразу ответил на рукопожатие и с сомнением покосился на моего слугу. «Для друзей просто Климент». Я дружелюбно улыбнулся. «Он организатор всего этого мероприятия и может включить нас в одно состязание». Зефир покосился на своего знакомого. «Бои в восьмиграннике, без бахира». Штифт еще раз с еще большим сомнением осмотрел меня с головы до ног. «Зефир, ты мне кого притащил?» «Нет, я этого пацана на ринг не выпущу». Я непонимающе посмотрел на Володю. Тот поймал мой взгляд и вновь обратился к организатору. «Штифт, господину позарез нужен этот бой, выручай!» Организатор противно засмеялся. «Что? Зефир, ты заделался в слуги рода? Что, правда?» Штифт продолжал укатываться. «Я буду должен». У Володи заиграли желваки. «Нет!» Субтильный дрыщ скрестил на груди руки. «Я не позволю портить мой фестиваль вот этим!» Он с презрением посмотрел на меня, и это был перебор. «Тогда ваш фестиваль испорчу я. Причем так, что это запомнят на годы». «Что? Да что вы о себе думаете?» Но Штифт моментально погрузился в болотную топь по колено. «Вот примерно так». Я кивнул на ноги организатора. Он попытался достать из зыбкой тины конечности, но добился лишь того, что еще больше увяз в трясине. «Прекратите!» — завизжал, как истеричка, организатор фестиваля. «Я и на вас найду управу!» Только представьте, песчаный пляж вместе с байками и всем оборудованием превращается в болото, а все ваши гости застревают в трясине по горлышко и не могут выбраться, пока их не достанет служба спасения. Комары и прочие паразиты беспрепятственно будут пить кровь, а сами люди окажутся в беспомощном состоянии. «Вы? Да как вы? Прекратите немедленно! Охрана!» — завопил Штифт, отчего с ускорением начал тонуть. Когда вода поравнялась с его носом, я прекратил. Нагнувшись и встав на колено, я вновь обратился к организатору. «Уважаемый Штифт, мне искренне жаль, что приходится вас шантажировать и ставить в такую позу, но мне действительно очень нужно это выступление. И это не отменяет того факта, что в случае вашего отказа я действительно превращу пляж в болото. Вам нужно всего лишь записать меня в ваш турнирный лист». Организатору приходилось подпрыгивать, чтобы зацепить воздух, но каждое такое действие приводило к тому, что он погружался каждый раз на пару сантиметров глубже. Я вздохнул и поднял Штифта наверх, но ровно настолько, чтобы несчастный мог нормально дышать. «Ладно, черт с вами!» Он зло сплюнул зеленые водоросли. «Как мне вас записать?» «Вот и славно!» Я потянул организатора вверх, и через 5 секунд Штифт стоял уже по колено в воде. «Так и запишите, граф Демидов». «Хорошо, только там вступительные взносы. Для всех, и для аристократов тоже!» Штифт с опаской покосился на меня. «Это не проблема», — с легкостью согласился я. «Нахай, выдай господину Штифту, сколько потребуется». Штифт и Нахай удалились за деньгами, а я остался с Зефиром и его бандой. «Почему Штифт?» — поинтересовался я. «Он стоматолог. Если нужно сделать зубы, то к нему. Недорого и качественно». Боров в голос засмеялся. «Но теперь не для нашей банды». «Ну а чего? Можно предположить, что байкеры часто дерутся, и у них возникают проблемы с зубами. А значит, такой персонаж, как Штифт, будет полезным и уважаемым членом сообщества». «Есть еще что-то, что я должен знать». «Господин, может, вам не стоит выходить в круг? Слишком много сильных бойцов». Это уже заговорил Зефир. «Наберем бойцов так, и все». Я отрицательно покачал головой. «Они будут пьяны и самоуверены, а меня сочтут за легкую добычу. Да и опасаюсь я не пьяных байкеров, а нападения Морозова». «Я понял, господин». К нам подошел Штифт и сообщил. «Деньги уплачены. Я вас внес в список участников». «Отлично. Я готов». «Ну, тогда нужно проследовать к сцене. Сейчас все начнется». Штифт снял майку и выжал ее руками. Организатор шел по песку босиком, и за ним оставались следы от капель воды. Я самодовольно улыбнулся, кивнул в сторону Штифта и направился к сцене. Музыка смолкла, а через 2 минуты на сцене появился организатор. К чести Штифта он успел переодеться и выглядел вполне прилично. «Вы готовы?» Призывно завопил Штифт зычным и мощным голосом. Я поначалу даже не поверил, что это был именно он. «Сейчас состоится то, ради чего многие сюда приехали. Кулачные бои за звание «Зверь на байке!»» Толпа неистово взревела. Полупьяные байкеры и байкерши поднимали руки вверх, прыгали на месте и орали что-то нечленораздельное. Я повернулся к Герде. Кажется, девушке все это очень даже нравилось. А вот я стар для всего этого, в первую очередь душой. Возле сцены люди начали освобождать пространство. Плечистые, подтянутые ребята устанавливали трубы колонны в заранее приготовленные отверстия. А затем они же начали натягивать сетку между колоннами, образуя восьмигранник. В последнюю грань установили дверь. Люди расступились, давая дорогу бойцам. Я шагнул вперед, направляясь к арене. Когда встал рядом со здоровенными мужиками, те на меня покосились с ироничными улыбками. «Пацан, тебе чего? Мороженого здесь не продают!» — спросил байкер с рыжими усами и в красной бандане. «Я желаю поучаствовать в турнире», — беззаботно ответил я. «Иди домой, тебя, небось, мамка заждалась», — заржал усач. Но возле нас появился вездесущий организатор и одернул усатого. «Дуб, не цепляй графа», — влез Штифт. «Он записан на бой так же, как и ты». «Ты чё, смеешься? А если я его нечаянно зашибу насмерть, кто похороны будет оплачивать?» Усач заржал своей шутке. «Не переживайте, уважаемый дуб, если такое случится, мои слуги позаботятся об этом». Он с сомнением посмотрел на меня. «И правда, граф?» «Климент Аристархович Демидов, будем знакомы». Я протянул руку. Дуб почесал под банданой, покосился на мою руку и протянул свою лапищу, которая оказалась чуть ли не в два раза больше моей ладошки. «Я Степан, кличка Седой Дуб. С графьями знакомства не водил до этого момента». Он вновь заржал, словно породистый жеребец. «А ты графу сказал, что пользоваться бахиром нельзя, как и заклятиями, что мы деремся только своей силой?» — спросил у Штифта еще один боец. Этот не был огромным, как Седой Дуб, но в его движениях читалась хищная грация, ни одного лишнего движения. Можно сделать предположение, что он будет опасным противником. — Сказал, — буркнул Штифт. — Демидов внес полную стоимость за участие. Тебе что, деньги не нужны? Что вы к пацану пристали? Хочет хапнуть экстрима, так не мешайте. — Законные вопросы задаю. — огрызнулся боец. — И что будет, если мы его покалечим? Родственники мстить не будут? А то знаю я этих аристократов. Он прошел мимо, почти задев меня плечом, и с ненавистью посмотрел мне в глаза. — Шмель, ты что, телевизор не смотришь? Неделю назад был материал. Штифт посмотрел на меня. Я кивнул и решил сам все объяснить. Неделю назад на мою усадьбу напали и всех родственников убили. В живых остался только я и еще пара слуг. За моей спиной зашептались. — Извини, — прошипел Шмель и отошел в сторону. — Ну что, кто готов выйти на нашу арену первым? Взяв микрофон, чтобы слышали зрители, спросил Штифт. — Я могу, — радостно осклабился Дуб. Я задумался. Массивный и медленный дуб казался мне простой и понятной целью. Почему бы и нет? «Я сражусь с Седым Дубом!» — выкрикнул я, чтобы все окружающие смогли расслышать. Штифт с сомнением окинул меня взглядом, но сказал следующее. «Так тому и быть! В первом поединке сразятся Седой Дуб и граф Демидов!» Усач с интересом посмотрел на меня и уже серьезнее проговорил. А ты смелый, граф. Дуб пригнул голову и шагнул внутрь арены. Я прошел, не нагибаясь. Дверь за мной захлопнулась, и вновь заговорил Штифт. «Деретесь, пока один из вас не сможет встать на ноги или начнет бить по мату!» «Ясно!» — громкогласно рыкнул Дуб. «Правило понял», — подтвердил я. «Начали!» — скомандовал Штифт. И седой Дуб прыгнул на меня, стараясь схватить огромными лапищами. Перекат в сторону позволил мне уйти от нежеланных объятий усача в красной бандане. «Неплохо!» — похвалил меня Дуб. «Но все время бегать не выйдет!» Нужно сказать, что усатый был выше меня на голову и раза в два шире в плечах. Нет, мое тело еще прибавит в росте, я вполне могу вытянуться еще сантиметров на 10. Но даже так я выглядел на фоне седого Дуба, как Давид рядом с Голиафом. Усач пошел на меня, выставив руки вперед. Из такой позиции нормально не ударишь, но он пытался меня поймать, а не избить. Зачем? Думаю, хотел выиграть, не причиняя особого ущерба его светлости графу. Мало ли как дело повернется. Но в моих глазах это лишь прибавило уважение Громиле. Я совершил обманное движение, сымитировав попытку уйти влево, Дуб купился. Я же, пользуясь замешательством и медлительностью противника, перекатился вправо и оказался за спиной у великана. Каким бы сильным человек ни был, он не контролирует некоторые вещи. Например, если ударить по коленной чашечке, то мышцы среагируют самопроизвольно. А если правильно рубануть сзади под колено по связкам, то даже самый здоровый человек упадет. Выверенный удар ногой заставил Степана рухнуть на одно колено и упереться рукой в землю. Затем я хотел ударить ладошками по ушам, но в последний момент передумал. Да, в обычной жизни это запрещенный прием и даже подлый, но работает он прекрасно на любом человеке, независимо от его габаритов и уровня подготовки. Вот только задача у меня была не победить любой ценой, а вызвать своими действиями уважение в среде байкеров. А таким макаром я скорее добьюсь неприязни в свою сторону. Поэтому я попытался применить удушающий. Вот только шея седого дуба оказалась необхватной и мускулистой. А в следующий момент моя тушка полетела в сторону сетки восьмиугольника. Еще я не успел упасть, как Степан уже спешил ко мне. Черт, так и проиграть можно. Сгруппировавшись и отскочив в сторону, я в последний момент смог избежать столкновения с седым дубом. А в следующий миг Степан вновь ударил. Но меня уже не было в том месте. Раздался глухой звон сваи, которая служила опорой для восьмигранника. Дуб грязно выругался, схватившись за руку. Перекат и удар в челюсть из слепой зоны. Степан протяжно замычал и завалился на бок. Вот только этого оказалось недостаточно. Я еле отскочил, уходя от очередного удара здоровяка. Он зарычал, как раненый медведь, и ринулся на меня. Еще одно обманное движение, я подпрыгнул под руку Степана и оказался в позиции удара. Толчок с опорной ноги, разворот всем телом, довернуть плечом, и мой кулак ударил в печень. Зрачки здоровяка расширились, он застыл на миг, а затем упал на корточки, прижимая руки к правому боку. Главное, чтобы печень от такого удара не разорвала. А так, оклемается минут через 5. Штифт начал вести отсчет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В толпе пробежали удивленные возгласы. А я стоял под светом двух лун чуждого мира и думал, что мне делать дальше. 9, 10. Итак, у нас первый победитель, и это граф Демидов! Специально растягивая слова, объявил Штифт. Я вышел из восьмиугольника, и ко мне тут же подошли две особи с явно пониженной планкой социальной ответственности. «Граф, не составите компанию двум дамам?» Не сильно скрывая свои намерения, спросила одна. «Можем поехать втроем сразу в отель», — решила зайти с козырей другая. Я немного опешил от такого напора и не заметил, как позади них возникла Герда. «Пошли прочь, маромойки, а то я вам глаза выцарапаю!» Вид у нее был такой, словно у дикой кошки пытаются отнять еду. Еще чуть-чуть и зашипит. Я невольно улыбнулся. «Ты его жена, что ли?» Решила вступить в конфликт одна из девок, но вторая ее вовремя оттащила. «Герда, ты где слово такое услышала? Маромойка?» — с интересом спросил я. Девушка залилась краской. «По телевизору как-то сказали, там это выглядело смешно и очень обидно. Вот я и запомнила». Герда заволновалась и затараторила. «Господин, я понимаю, что не имею никаких на вас прав, но эти, они могут вас заразить всякими нехорошими болезнями». Щеки девушки вспыхнули, как флаг СССР. «Да, у меня есть голова на плечах. Спасибо за заботу, Герда, но я бы справился со столь неоднозначными дамами». «Простите, господин, если я что-то не так сделала». Прорицательница поклонилась, но на ее лице сияла довольная мина. Герда добилась, чего хотела. «Эй, хватит уже, все нормально. Не нужно так вот кланяться, на нас люди смотрят». Меня почему-то смутил поклон девушки на людях. В усадьбе все это выглядело по-другому. Герда подняла глаза, сделала шаг навстречу, затем еще один. Она подошла ко мне вплотную. Я понял, чего девушка хочет. Приобнял прорицательницу за талию и притянул ее к себе. Горячие губы Герды нежно коснулись моих. Я почувствовал, как девушка с силой сжимает ткань моей майки на спине, как ее ноготки легонько скользят по моей щеке. Ее теплое и влажное дыхание, ее аромат духов. Затем девушка отстранилась и прошептала. «Нахай чего-то хочет». «Господин, позвольте вас прервать», — послышался голос монгола. Герда шагнула в сторону, а я повернулся на голос. Слуга стоял в паре метров от нас и смотрел со своим невозмутимым видом, будь то между мной и предсказательницей ничего и не было. «Я слушаю тебя, нахай», — недовольным тоном ответил я. «Господин, мне нужно с вами переговорить. Это не срочно, но может оказаться важным в контексте ваших поединков». Вот же старый монгол, и чего ему захотелось рассказать в такой момент? «Ладно, пошли в машину сядем». К слову, машина оказалась совсем рядом. Видимо, предусмотрительный нахай переставил ее поближе, на всякий случай. Мы сели сзади. Вперев внимательный взгляд в слугу, я ждал, что сейчас нахай начнет мне читать лекции на тему морали и неучтенных бастардов, и о том, как это все отрицательно скажется на светлом имени графа Демидова. Но монгол удивил меня и в этот раз. Я бы хотел обсудить болотную магию. 16. «Да вроде и так все понятно с болотной магией. Я пребывал в некотором недоумении. Что еще можно рассказать о моей стихии?» «Вы же знаете, что ваша магия черпает силу из внутреннего источника энергии, а именно из антара». «Да». «Болотная магия — редкое явление, и особого распространения она не получила, потому что люди всегда сторонились болот. Но я нашел несколько упоминаний о племенах, которые практиковали болотную магию. В основном эти племена проживали на востоке Северной Америки, а именно в окрестностях болота Акефеноки. Индейцы научились плести ковры из растений, чтобы ходить по болоту и жить на его территории. Также научились призывать аллигаторов, взывать к духам утопленников. Но самым сильным заклятием считается болотный водоворот. В основу этой техники легло умение создавать топи, то самое, которым вы с такой легкостью пользуетесь, но более продвинутое и потребляющее значительно больше энергии». Я вспомнил, как в поместье Морозова засосало в водоворот принца Ада. Неужели это оно? Что, я создал этот самый болотный водоворот случайно? «Насчет водоворота, кажется, я уже применял это заклятие», — прокомментировал услышанное я. «Это отлично. Значит, вам будет проще его повторить». «Но сейчас не об этом. Все эти племена сходятся в одном. Для лучшего владения магией болота нужно тренировать тело, дух и концентрацию внимания. При этом справедливо и обратное утверждение. Болотная магия способствует хорошему здоровью и долголетию. Но и это еще не все. Везде, во всех источниках говорится, что владеющие этой магией всегда были искусными бойцами. Употребив такую огромную жемчужину, вы просто обязаны были почувствовать изменения. И это было правдой. Я вспомнил, как стоял возле зеркала буквально сегодня. Но не думал, что все настолько глобально. А интересовало меня в первую очередь практическое применение. И что мне это все дает? К сожалению, болотная магия не может на равных конкурировать с проявлением бахира. Но внутренняя энергия способна усилить ваше тело. А еще ее можно использовать в бою. Концентрация позволит пробивать кирпичные стены. Далеко не у всех это получится, и не сразу, но... Еще одной загадкой Антара считается техника скольжения или рывок. В разных школах называют по-разному, но сути это не меняет. Почти моментальное перемещение на короткие расстояния. Но это все требует подготовки и длительных тренировок, решил уточнить я. Да, но лучше всего эти техники прокачиваются именно в бою. Поэтому я решил, что вам будет полезно узнать об этом сейчас. Значит, мне нужно сконцентрировать внимание, и тогда я смогу усилить эффект, например, от удара. Совершенно верно, господин, кивнул Нахай. А что с бахиром? Ему я могу хоть как-то противостоять? Да, были зафиксированы несколько случаев, когда ведьмаки побеждали бахирщиков с рангом виртуоз. Но они до конца не изучены, и суть противостояния сводилась к бесконечному уклонению со стороны ведьмаков и долгому истощению своих противников. Оказалось, что удары, насыщенные антаром, способны пробить доспех духа, но далеко не сразу. Ведьмаки же, в свою очередь, не обладают доспехом духа и вынуждены только убегать и уклоняться от атак бахирщиков. Одна ошибка и... Я понял, спасибо. Информация очень ценная. Нахай поклонился, а в окошко машины постучали. Это оказался Зефир. Господин, ваш выход. Это предпоследний бой. Если его выиграете, то попадете в финал. Я кивнул байкеру и повернулся к слуге. Я попробую использовать эти приемы, Нахай. Все сказанное слугой выглядело заманчиво. Но я был уверен, что когда дойдет до дела, то убить мастера окажется нетривиальной задачей. Что там говорить про виртуоза? Концентрация и внимание способны усилить удар. А еще это скольжение. Но если эти умения прокачиваются во время боя, то надо пробовать. Я вышел из машины и направился к арене. Там уже определились победители, и Штифт нервно посматривал в сторону моей машины. Когда же он увидел меня, то на лице организатора просияло облегчение. «Ну что же, вот и определились победители. Не будем затягивать и начнем второй бой второго круга. На ринг вызываются граф Демидов и Джиггерс». Все вы знаете старину Джиггерса. Он всегда занимал призовые места не ниже третьего. Я даже не знаю, как с ним справится молодой граф. Организатор фестиваля прибавил в голос драматизма и театрально замотал головой из стороны в сторону. Толпа взревела. Я спокойным шагом направился к восьмиграннику. Джиггерс же прыгал перед зрителями возле ринга и скалил зубы. Мой противник оказался азиатом. Сложно сказать, кем именно, но желтая кожа и характерный разрез глаз выдавал в нем представителя монголоидной расы. Он не отличался высоким ростом, но спортивное телосложение, широкие плечи и накачанные руки говорили, что Джиггерс активно тренируется, и недооценивать его точно не стоит. Он, наконец, зашел в восьмиугольник и, выпучив глаза, закричал на меня. Я не сдвинулся с места и лишь криво улыбнулся противнику в ответ. Психическая атака не прошла, а вот моя улыбка азиату явно не понравилась. Поняв тщетность своей попытки, Джиггерс вновь развернулся к зрителям и начал истерично прыгать, поднимая руки кверху. Толпа ответила ему взаимностью и одобрительными выкриками. «Мне же такое общение со зрителями претило, и нужно было сосредоточиться на бое. А заодно попробовать использовать новые способности. А любовь зрителей пусть этот выпендрежник оставит себе». Как только раздался гонг, Джиггерс бросился на меня, проводя серию прямых ударов руками. Я сделал шаг назад и вбок, после чего остудил пыл азиата, отвесив боковой в голову. Нет, мой удар прошелся по касательной, но Джиггерс посмотрел на меня уже другими глазами. Страха в них не было, лишь легкое удивление. Азиат сменил тактику. Теперь он бил только ногами, сохраняя дистанцию. Пятка-кроссовка Джиггерса то и дело сверкала у меня перед лицом. А иногда мне приходилось принимать удары на плечи и локти, что оказалось довольно болезненно. Я прыгнул и выставил перед собой ногу. Уйти я не успевал, но вспомнил, что говорил мне Нахай. Нужна концентрация. От удара я закрылся руками, и в обычной ситуации Джиггерс должен был сбить меня с ног. Но этого не случилось. Азиат откатился в сторону, а я остался стоять на месте. А еще я почувствовал, как по рукам течет энергия, как мышцы наливаются силой. Это оказалось необычно и приятно. «Вы это видели?» — возмутился мой противник. «Он применил магию!» Я стоял и наблюдал за Джиггерсом. А Штифт вместе с еще тремя ребятами покосился на прибор, фиксирующий применение Бахира. А затем организатор фестиваля отрицательно покачал головой. «Да такого быть не может! Ни один человек не устоял бы от прямого удара!» — возмутился азиат. «Ты драться будешь? Или я могу пойти шашлык поесть?» На моем лице заиграла кривая ухмылка. «Что? Ах ты, гребаный аристократ!» Брызгая слюной, начал было Джиггерс. «Да я тебя без бахира размотаю по всему рингу!» Я в нетерпении. Но вид у меня был явно скучающий. «Только давай быстрее, шашлыка хочу!» Он взревел и кинулся в ближний бой. Шквал ударов обрушился в мою сторону. И поначалу я от каких-то уходил, какие-то принимал на руки. Я умышленно не форсировал бой. Но через 5 секунд что-то изменилось. Удары Джиггерса стали медленными, вялыми. Я буквально видел, как руки противника летят в мою сторону. А вот сам смог с легкостью уклоняться от них и проводить ответные удары, не напрягаясь. Противник отскочил и в недоумении уставился на меня. Я же осознал, что именно это и было скольжением. Но всего есть своя цена. За пару секунд, пока длилось скольжение, я успел сильно выдохнуться. Сердцебиение участилось, а дыхание стало резким и отрывистым. Да, эту штуку нужно применять с умом. «Ну вот опять! Вы это видели? Люди так не двигаются! Это магия! Он мухлюет!» Вопил как ненормальный Джиггерс. Но Штифт и, судя по всему, судьи были непреклонны. А прибор, улавливающий возмущение Бахира, молчал. Что было неудивительно, я пользовался антаром. Не найдя поддержки среди судейской коллегии, Джиггерс вновь двинулся на меня. В глазах у азиата смешались страх и твердая решимость этот бой выиграть. Значит, следует ждать сюрприза. Джиггерс показал удар руками в лицо, а затем резко присел и попытался сделать подсечку. Но я моментально ушел в скольжение, и фокус противника провалился. Нужно заканчивать этот цирк, иначе кто-нибудь может понять, в чем дело. Я встретил ногу Джиггерса встречным ударом в колено и нанес боковой удар сверху вниз по дуге в челюсть. Азиат упал на мат без чувств. А Штифт начал считать. 1, 2, 3. А мне было над чем подумать. Новые возможности, открывшиеся передо мной, определенно нравились больше, чем метание огненными шарами, как в пресловутом мальчике в очках и на метле. Но, как и везде, были свои «но». Техника требовала тренированного организма, и то, что я имел сейчас, в эту концепцию не укладывалось. Да и с обычным и даже подготовленным человеком я справлюсь, но не с бахирщиком. Штифт объявил еще двух бойцов, а мне нужно было вновь ждать. На миг перед началом боя повисла относительная тишина. И я смог расслышать звук выстрела, а вслед за ним и женский крик. Последний показался мне знакомым. «Герда? Что происходит?» Пока мозг соображал, что вообще происходит, ноги уже несли меня на звук выстрела. Метрах в 100 от арены люди образовали круг. Я грубо растолкал стоявших и протиснулся в центр. На земле лежали два трупа. У одного была отрублена голова, у второго рассечен живот от паха до сердца. С мечом в руках стоял Нахай, вокруг его тела светился доспех духа. Герда сжалась к монголу сзади и запуганно смотрела на толпу байкеров, стоявших напротив моих слуг. Толпа собралась большая, человек 100, не меньше. У байкеров в руках было огнестрельное оружие. В основном пистолеты, но встречались и стволы посерьезней. А перед ними стал и закрыл грудью Зефир. Вот от кого не ожидал, так это от него. Одним из байкеров был Шмель. Его лицо исказило гримаса ненависти. «Что здесь происходит?» Хотя мне и так было понятно в общих чертах. «Твои слуги убили двоих наших, и они живы только потому, что я не хочу ссориться с клубом ангелов ада!» — с ненавистью бросил Шмель. «Мои слуги адекватные, ребята, оба. Если они убили кого-то из твоих людей, значит, на то были причины!» Стараясь не повышать голос, процедил я. «Да никаких причин не было! Девку твою в кусты потащили! Дел-то! Ничего бы с ней не случилось, не стерлось бы ничего!» Байкеры мерзко захихикали. Я посмотрел на Герду. Лицо девушки оказалось заплаканным, а с губы на подбородок сочилась кровь. «Меня хотели затащить в лес и изнасиловать», — еле слышно шепнула она. «А Нахай меня отбил». Я еле сдержался от того, чтобы не применить болотную магию и не утопить Шмеля и всех, кто стоял за его спиной. «Ну и что будем делать? Я просто так не отпущу твоего китайца!» На морде Шмеля заиграла кривая ухмылка. «Я не китаец, а чистокровный монгол!» — оскорбился Нахай. «Да мне по боку кто ты! Живым ты отсюда не уйдешь! Как и эта твоя сучка будет основательно оттраханной!» — выпалил байкер. «Я впишусь за графа, а вместе со мной весь клуб «Ангелы ада». А это уже Володя. Я обернулся. За нашими спинами тоже собиралась толпа, и она была как бы не больше, чем та, что стояла за Шмелем. «Да ты чего, граф? Мы же знакомы уже лет 20. А графа ты этого сколько знаешь?» Мне захотелось утопить всю эту толпу нелюдей прямо здесь. Но есть риск, что байкеры уйдут под воду недостаточно быстро и начнут стрелять. А с такого расстояния сложно промахнуться. И если я был почти уверен, что смогу быстро уйти с линии огня с помощью скольжения, то Герда и Нахай наверняка пострадают, а с высокой долей вероятности могут быть убиты. Да и Зефир проявил себя достойно, заступившись за слуг. Подставлять его и его клуб под пули было бы подло и глупо. Нужно найти другой выход из ситуации. Я вышел вперед, загораживая своих слуг. Шмель вперил в меня взгляд. «Че пялишься, аристократик? Мы пробили за тебя. Ты — ученик стихии огня. Такой одаренный нам ничего не сделает!» Байкер подленько засмеялся. «Шмель, ты знаешь правила?» — вмешался Штифт. «Во время фестиваля никаких разборок!» «Да этот узкоглазый покрошил двух моих ребят!» — возмутился ублюдок. Разве это не считается?» На то были веские причины. Девушка не хотела с ними идти. Не согласился я. «Убивать из-за тёлки не повод!» «Герда не тёлка! И это для тебя не повод! Я вот вполне могу покрошить половину твоих людей!» Я прибавил в голос металла. «Да что ты можешь, ученик? Да и кто тебе вообще рот открывать разрешил?» Окрысился он на меня. Штифт же лихорадочно что-то обдумывал. Организатор что-то понял и хотел было возразить, но я его опередил. «А я думаю, дело в другом», — громко, но уверенно проговорил я. «Ты же вышел в финал, правда, Шмель? И я думаю, что ты зассал драться со мной на ринге». По толпе собравшихся прокатились смешки. «Я с тобой! Ты, щенок, слишком много о себе думаешь!» — зашипел Шмель. «Давай так. Кто выиграет на ринге, тот и прав. Если выигрываешь ты, то я выплачиваю по 500 тысяч рублей за каждого убитого твоей банде. Если выигрываю я, то ты признаешь вину своих парней, и мы беспрепятственно уходим». «Поляму!» — насупился байкер. «Да хоть по 3. Проигрывать я не собирался». «Хорошо. По 1 000 000 рублей за каждого убитого. По итогу 2 ляма». «А давай. Значит, забьемся, а Штифт подтвердит», — радостно согласился Шмель. Можно было не сомневаться, Шмель уже придумал, куда потратить выигрышные деньги. Речи о том, чтобы хоть что-то отдать родственникам 2 неудавшихся насильников, не шло. Как и ожидалось, шкурные вопросы часто важнее прочих. А вот организатор фестиваля был другого мнения. Штифт посмотрел мне в глаза с каким-то сожалением и грустью. Затем опустил взгляд. Организатор слишком хорошо знал Шмеля. Он знал, что тот не отступит и будет мстить после фестиваля. Все это я понял без слов. Слишком часто я сталкивался вот с таким мусором в своем мире. Но для организатора это было решением проблемы. Все останется чинно и благородно, на первый взгляд. А как граф будет выкручиваться, да и останется ли в живых, Штифта не особо волновало. Ну или волновало, но он не знал, что с этим можно сделать. «Вы выясните отношения на ринге в финальном поединке за звание «Зверь на байке», — четко и однозначно проговорил организатор фестиваля условия. «Если выигрывает граф, то ты признаешь вину своих парней, и Демидов и его люди уходят без проблем. Если выигрываешь ты, то Демидов выплачивает 2 000 000 рублей, по 1 000 000 за каждого убитого». «Согласен», — не задумываясь, бросил Шмель. «Подтверждаю», — отозвался я. Мы направились к рингу. Я же обдумывал сложившуюся ситуацию. Теперь у меня есть полное моральное право убить ублюдка прямо на ринге. Учитывая его скотское поведение и его байкеров, особой любовью к Шмелю никто не страдает. И найдутся люди, которые скажут мне большое спасибо за его безвременную кончину. Но есть еще вариант, что на этом все не кончится. И это уже другая проблема, возникшая на ровном месте. Впрочем, меня сейчас волновали дела посерьезней. Байкер выглядел грозно. Высокий, широкоплечий, с очень приличной мускулатурой. Шрам на левой щеке и сломанный нос дополняли образ. Шмель был ниже седого дуба, но его отточенное движение говорили о нем как об опасном противнике. «Уделай мелкого аристократика!» — раздался голос сбоку от меня. Я повернулся, встретился взглядом с Джиггерсом и чуть не пропустил удар в челюсть. Спасло скольжение, и кулак задел висок лишь по касательной. Шмель на этом не остановился, и мне пришлось резко разорвать расстояние перекатом. Кровь на виске отчетливо пульсировала, а кожа горела жаром. Шмель вновь пошел в атаку. Он понимал, что сильнее меня и вполне может давить. Но кое-чего байкер не учел или не знал. Когда противник бросился на меня, я вновь применил скольжение и провел апперкот. Удар в челюсть выбил на миг сознание из Шмеля и сбил темп. А следом за апперкотом я добавил боковым с правой. И в этот удар я вложил антар. Не знаю, как это действует. Ты просто чувствуешь, что твоя рука может пробить стену.